Балерины из Дениза, видимо, не вышло. Зато из нее получилась серая крыса. Примечание — насмешливое и презрительное обозначение женщин, которые во время оккупации сотрудничали в административных службах вермахта. Эти женщины носили серую форму. И в этом смысле при немцах она могла рассчитывать на какое-то будущее. Панвиц направил в квартиру мадам Мэй лафоновских головорезов. Им он доверял, ибо они уже не раз давали ему доказательства своей раболепной услужливости и компетентности. Панвиц знал, что если на эту квартиру кто-нибудь придет, то они наверняка сумеют расспросить посетителя и не как-нибудь, а весьма эффективно. Только выясняется, что не все произошло так, как это рисовалось Панвицу. Взбешенная таким оборотом дел, мадам Мэй начинает с того, что осыпает ударами молодчика Лафона, которые, в общем-то, привыкли бить сами, а не получать колотушки. Убийцам здорово достается, и они без труда укрощают свою жертву. Затем вызывает Панвица. Тот прибывает и получает свою долю оплеух. Далее положение мадам Мэй резко ухудшается. Ее отвозят на улицу де Сассе, и начинается торг. Жизнь сына или адреса? Это можно было предвидеть. Однако в течение нескольких часов ей удается хранить молчание. Около 18 она не выдерживает и сообщает адрес Белого дома, где нахожусь я. Адрес Спаков, и добавляет, что выполняет роль связной между ними и мною. Бедняжка. Она не была создана для подпольной жизни. Всего за несколько часов гестапо значительно вырвалось вперед. Супруги Спак, Джорджи и я оказались под угрозой. Я должен действовать, и очень быстро. Видя, что даже к 15 часам мадам Мэй так и не вернулась, я прошу директрису Белого дома, мадам Паран, срочно принять меня. Информирую ее о последних событиях и предупреждаю, что гестапо может нагрянуть с минуты на минуту. Я рекомендую ей предостеречь всех особых постояльцев ее пансиона. И тут же, с безупречным самообладанием, она советует всем жильцам, кому угрожает опасность, съехать с квартиры. Я же договариваюсь с мадам Паран о следующем. Если меня попросят к телефону, пусть скажет, что я ушел на прогулку и обещал вернуться между 19 и 20 часами. По-моему, Панвиц не натравит на меня свою свору сразу, а даст мне время успокоиться по поводу опоздания мадам Мэй. Притворившись перед зондеркомандой, будто я вернусь с прогулки не раньше 19, я тем самым произвожу впечатление человека, которому незачем беспокоиться, а Панвиц, скорее всего, бросит все свои силы на Бур-Лерен, ибо он не способен вести несколько операций одновременно. Надо постараться задержать его, возможно, дольше около Белого дома. В 15:30 я покинул пансион, предварительно разорвав мое удостоверение личности. Мои резервные бумаги, выданные коммунистической партией, свидетельствовали о моей принадлежности к категории «Volksdeutsche». Так называли граждан немецкого происхождения, не проживавших на территории Рейха. Во время войны они пользовались теми же правами, что и германские подданные. Эти документы позволяли мне передвигаться после наступления комендантского часа. Я намеренно оставил все свои пожитки на месте и не запер дверь, чтобы можно было предположить сравнительно скорое мое возвращение. И чтобы усилить это впечатление у возможных посетителей, я даже устроил небольшую мизансцену. На столе открытая книга нейтрального содержания, неубранная постель, на тумбочке медикаменты. Все это должно было убедить гестаповцев в моем скором возвращении. Я сохранял полное спокойствие. При возникновении опасности это состояние стало у меня чем-то вроде рефлекса. Не останавливаясь, я прошел пешком до Плюси Робинсон.